Глава 24. «Все они притворялись», — убежденно заявил Малдер. Они сидели за столом на веранде у Энн Хэтч. Малдер со стаканом ледяного чая, Скалли со стаканом свежего лимонада. В последний день своего пребывания в Нью-Мексико они сами напросились к ней в гости. Малдер считал, что Энн должна обо всем знать. «Сперру хотелось, чтобы мы думали, будто он деревенщина, глуп, как пробка, типичный комический персонаж. Сиола строил из себя этакого крутого мочилу, а сам до смерти боялся Ника. Он прекрасно знал, на что тот способен». Отпив глоток, Малдер вздохнул. «А Ник был на все 100% уверен, что мы не поверим в кровавый ветер. Ведь мы, агенты ФБР, привыкли иметь дело с уликами, допросами и только с теми чудесами, которые творят в лаборатории». «Малдер, это было не чудо», — вмешалась Скалли. «Как скажешь». Он посмотрел на лужайку и улыбнулся. После поединка с ветром у него до сих пор все болело и ныло, а лицо горело огнем от солнечных ожогов. Но и насчет волдырей он тоже не ошибся. Искали чувствовала себя разбитой, но в последние 2 дня о самочувствии думать им было некогда. Они составляли бесконечные отчеты и слушали, как шериф Спэрроу вешает лапшу на уши корреспондентам. Оказывается, пикап разбился, налетев на забор, когда Ланай пытался раздавить Скалли и Малдера. Кровавый ветер умер, когда пулей разнесло мешочек с амулетами. Но корреспонденты об этом никогда не узнают. Энни налила себе лимонада. «Знаете, пожалуй, ни один из моих фильмов не сравнится с этой захватывающей историей. Жаль, что на сей раз я осталась не у дел». Малдер повернулся к ней и не отводил глаз до тех пор, пока она не покраснела. «Ну ладно, если честно, то я до смерти перепугалась и спряталась на кухне. И вовсе мне не жаль. Ну что, теперь вы довольны?» Малдер поднял стакан в ее честь, осушил его и встал из-за стола. Сегодня днем они со Скалли улетают домой, в Вашингтон, и им еще предстоит добраться до аэропорта. Скалли тоже встала, взяла сумочку, и Малдер заметил, что ей не хочется уезжать с ранчо и расставаться с Энни. «Фокс», — обратилась к Малдеру Энни, он не стал ее поправлять, «а что же случилось с Редом?» «Точно не знаем», — ответила за него Скалли. «Наверное, он решил вести свое собственное расследование. В управлении, с тех пор, как мы приехали, он почти не показывался. Правда, Спэрроу утверждает, будто общался с ним по телефону. Последний раз Гарсон звонил ему ночью, накануне нашей поездки в Месу». «Думаю, он тоже отправился в Месу», — мрачно заметил Малдер, достав из кармана темные очки и нацепив их на нос. «Думаю, его скоро найдут. Только навряд ли живым». «Еще один актер», — подумал он. Ненавистные Реду уроженцы Северо-Востока приехали проводить расследование, которое он должен был вести сам. А ему оставалось только делать вид, будто он ничего не имеет против. Они попрощались. Если бы Малдер не был красный как рак из-за солнечного ожога, он наверняка бы покраснел от удовольствия, когда Энни поцеловала его в щеку и взяла с него слово, что он приедет к ней еще раз, пока она не стала древней старушкой и в силах наслаждаться его обществом. Они подошли к машине, но когда Скалли села за руль, Малдер попросил ее минутку подождать и снова побежал к веранде. Энни наклонилась к нему через перила. «Но вы что-то забыли?» Сняв очки, Малдер махнул рукой в сторону стены коночинов и сказал: «Знаете, там один парень каждый день сидит на горе и жарится на солнцепеке. Может, вы все-таки выберетесь туда и поговорите с ним?» «Поговорю?» — удивилась Энни. «Ну, просто мне это вдруг пришло в голову». «Я не вернусь туда, Фокс, если вы об этом». «Да я вовсе не об этом», — с невинным видом ответил он. «Просто еще один парень, которого там считали святым, оказался вором и убийцей. А ведь детям он нравился». Энни молчала. «И потом», — продолжил Малдер, надевая очки, «кто сказал, что святыми могут быть только мужчины?» Когда они выехали на дорогу, Энни все так и стояла на веранде, и Малдеру почему-то показалось, что она не скоро уйдет оттуда. Только когда Скалли свернула на шоссе, он заговорил. «Удивительно, правда? Я про кровавый ветер». «Малдер, я это все еще пока перевариваю», — без тени улыбки ответила Скалли. «Не сомневаюсь». Вскоре за окнами замелькали редкие дома. Постепенно их становилось все больше, и они становились все выше. А шоссе все оживленнее. Скали долго и упорно состязалась сначала с подрезавшим их пикапом, а потом с древним и предлинным кадиллаком, водитель которого, по всей видимости, не ведал, что предельная скорость движения на магистрали 100 км в час. Километра через два, взглянув на Малдера, Скали спросила. «Думаешь, ему нужна была власть? И именно потому, что он был не в ладу с миром, в котором жил?» Малдер молчал. «Малдер?» «Да», — ответил он наконец. «В основном поэтому». «Власть равняется уважению. На эту уловку попадаются многие из тех, у кого нет ни того, ни другого. Сиола спрятался на складе, потому что знал, на что способен Ник. А... Но это же не уважение, Малдер, а страх. Некоторые люди не могут, а порой и не хотят видеть разницы». Их обогнал фургон. Из открытых окон громыхала музыка. «Признание», — продолжил после паузы Малдер. «Власть равняется уважению, равняется признанию». «Равняется страху», — тихо добавила Скалли. Малдер согласился. Согласился он и с тем, что убийство и его мотивы крайне редко бывают такими простыми, как это кажется на первый взгляд. Они могли обсуждать эту тему всю дорогу до Вашингтона и вряд ли сумели бы найти исчерпывающий ответ. Точный ответ мог дать только сам Никола Ная. «Как по-твоему, Скалли, что случится?» — спросил Малдер, когда они уже подъезжали к аэропорту. «Если тому, кто займет место Веладора, придет в голову подобная идея». Ведь Ланай не знал, что именно происходит в Киеве. О чем-то он догадался, о чем-то узнал от ничего не подозревавшего старика, но все остальное сообразил сам. Что если один из шести решит использовать свою власть не во благо? Скалли молчала. Малдер и сам не знал ответа на этот вопрос. Он знал одно. Ник никогда бы не остановился. Он бы и дальше убивал тех, кто ему не нравится, кого он не взлюбил безо всякой видимой причины. И все сходило бы ему с рук. Но кто поверит, что кровавый ветер существует? Малдер смотрел на город, спешащие куда-то машины, медленно заходящий на посадку лайнер. Старцы, конечно, мудры, но ведь они не боги и могут ошибаться. «Вы только представьте себе, — думал он, — какая власть у них в руках. Представьте, какая это страшная сила». Примечание. Аройо. Высохшее русло реки, дно оврага. Джон Эдгар Гувер. Годы жизни 1895 по 1972. С 1917 года агент, а с 1924 года директор ФБР. Богарт Хамфри. Годы жизни 1899 по 1957. Американский актер, расцвет творчества которого относится к 40-50-м годам. В 1952 году за роль в фильме «Африканская королева» получил Оскара. Пуэбло. Деревня или поселение индейцев. Розвелл. Город в штате Нью-Мексико, где в 70-е и 80-е годы были зафиксированы случаи массового истребления скота неизвестным способом, якобы при вмешательстве НЛО и с использованием внеземных технологий. Ред Гарсон, дословно «рыжий мальчик». Коронадо, дословно «коронованный». Чика, детка, малышка. Кива. Ритуальные помещения у индейцев. Мисс, госпожа, введенная феминистками обращение к женщине, независимо от ее семейного положения. Вы слушали «Кровавый ветер». Автор Чарльз Грант. Перевод с английского Н.Ф. Орловой. Читал Олег Шубин.